потому что не будут от них зависеть. Но останется и то, что их всегда будет связывать. Что именно? Алексей взглянул на Ольгу. Любовь. Они выехали за 10 минут до полуночи. В небо ярко светила восходящая луна. Можно было ехать даже без света фар. Павел сам вел машину. Челим сидел рядом. Джип миновал КПП и вскоре выехал на трассу. «Я жду», — произнес Челим. «Ты обещал рассказать, куда мы едем». «Хорошо». Павел мельком взглянул на Челима и снова перевел взгляд на дорогу. «Только не говори, что я сумасшедший. То, что сейчас происходит, связано с инопланетянами. Ты ведь вроде не пьян». Челим внимательно посмотрел на Павла. «Я трезвый, Челим. Один из них недавно приходил ко мне. Просто появился из ниоткуда. Потом также и исчез. Прямо на моих глазах. Они как-то причастны к тому, что сейчас происходит. Разборка там у них какая-то между собой. Или еще что. Тот, который приходил ко мне, может читать мысли. Он сказал, что они помогут нам, если мы поможем им. Сами они вмешиваться не могут. Это запрещено каким-то законом. Но мы, как земляне, можем все сделать сами. И они нам в этом помогут. Понимаешь? Бред какой-то. Покачал головой Челим. Не бред, Челим. Это все правда. Не знаю почему, но та баба, Ольга, для них чем-то опасна. Именно поэтому они и обратились ко мне, чтоб я ее убрал. Знаешь, почему мы с тобой там блуждали в прошлый раз? Потому что там поставили какой-то барьер, чтоб никто чужой не смог пройти. Снова колдовство какое-то. Этот тип инопланетянин поможет нам через этот барьер пройти. Мы зайдем к ним туда и всех прикончим. И уйдем. Но самое главное, за нашу помощь они обещали мне 10 тонн золота. Представь, Челим, 10 тонн. Под это золото мы напечатаем свою валюту, создадим новое государство. Представляешь, какие перспективы? Челим молчал. Ты меня слышишь? Спросил Павел. Да слышу, слышу. Я думаю. Да нечего тут думать. Там на месте нас будет ждать их помощник. Приедем, и ты сам увидишь, правду я говорю или нет. Странно все это, Паша, и непонятно. Что им вообще от нас надо? А тебе не один ли хрен? Они помогут нам разобраться с нашими врагами. Да еще отстегнут за это 10 тонн золота. Разве это плохо? Какие враги, Паша? Ну ладно еще тот мужик со шрамом. У тебя с ним свои счеты. Ну а баба с ребенком? Челим покачал головой. Не по-людски это как-то. Слушай, ты мне в последнее время совершенно перестал нравиться. Павел снова взглянул на Челима. Ты со мной или нет? С тобой. Просто ненормально все это. Если этот твой инопланетянин обещает столько золота, значит дело действительно серьезное. Так я ж тебе о том и говорю, хмыкнул Павел. Один раз такое уже было, продолжил Челим. Взял человек свои 30 серебряников, а потом удавился. Если ты про Иуду, то его зарезали. Но при чем тут он? Зарезали, удавился, какая разница? Неужели ты не видишь, что с ними нельзя связываться? Ошибся я с тобой. Павел резко затормозил. Джип остановился. Выматывайся, велел он. Сам справлюсь. Не люблю слабаков. Челим не двигался. Решай сейчас, заявил Павел, зло глядя на него. Если ты со мной, то прекрати это нытье. Если нет, вали отсюда. Без тебя будет спокойнее. Ну? Челим продолжал сидеть. Тогда перестань пускать сопли. Будь мужиком, а не бабой. Павел выжал педаль газа. Джип рванулся вперед. Оставшийся путь провели в молчании. Шел уже второй час ночи, когда машина наконец-то остановилась у хорошо знакомого им километрового столба. «Приехали», — сказал Павел и заглушил двигатель. «Где он, их помощник?» Словно отвечая на его вопрос, метрах в 50 от них, зажегся огонек фонарика и двинулся в их сторону. «Видишь?» Павел гордо взглянул на Челима. «Я сказал правду». Открыв дверцу, он выбрался из машины, забрал с заднего сиденья оружие. Челим уже стоял рядом с автоматом наперевес. «Смотри», — сказал Челим, и тронул его за рукав. «Это не человек». Он был прав. То, что они приняли за свет фонарика, оказалось плавающим в воздухе ярким огоньком. Огонек описал перед ним небольшой круг и двинулся к лесу, явно приглашая следовать за ним. «Идем», — сказал Павел. И первым пошел за необычным проводником. Огонек тем временем стал более тусклым, может быть, чтобы не привлекать излишнего внимания. Он не спеша плыл над тропинкой, указывая дорогу. Павел и Челим шли за ним. Так прошло более часа. Затем огонек остановился. «Кажется, пришли», — заявил Павел и облегченно вздохнул. «Мы же здесь с тобой в прошлый раз блуждали». «Здесь», — подтвердил Челим. Следующие 40 минут прошли почти в полном молчании. Огонек, уже совсем потускневший, неподвижно висел в воздухе, изредка слегка поднимаясь или опускаясь. И лишь когда стрелки на часах у Павла добрались до 3 часов ночи, снова ожил и двинулся вперед. «Есть», — прошептал Павел. «Дорога открыта». Он не солгал. Не прошло и 15 минут, когда впереди показалась знакомая им поляна. Выполнивший свою миссию огонек, описав небольшой круг, стремительно взмыл вверх и исчез в ночном небе. «Ого!» – удивленно прошептал Павел, с изумлением глядя на расположившийся у края поляны красивый бревенчатый домик. «Уже и дом себе успели отгрохать». Челим промолчал. Свет луны был достаточно сильным, чтобы позволить оценить красоту того, что им открылось. Здесь снова был чудесный сад и не менее прекрасный огород. А ведь совсем недавно они здесь все разрушили. «Ну что, прикончим ведьму?» Павел уверенно шагнул вперед, прошел со сапогами по клубничной грядке. «За мной!» Было удивительно тихо. Лишь где-то у ручья выводил свою песню одинокий сверчок. Павел медленно шел впереди, держа автомат наготове. За ним тенью следовал Челим. Они поднялись на крыльцо. Челим вышел вперед, но вместо того, чтобы открыть дверь и войти внутрь, вдруг повернулся и преградил дорогу. «Она не ведьма, Паша. Она волшебница. Прости, но я не могу этого сделать. И тебе не позволю». Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. Это не могло длиться слишком долго. Осознав, что Челим действительно не уйдет, Павел вдруг удивительно ловко ухватился за ствол его автомата и дернул на себя, одновременно отшагнув в сторону. Хотел сбросить Челима с крыльца, и ему это удалось. Но Челим, падая, успел ухватить Павла за рукав и утянул его за собой. Павел, как более сильный и опытный, тут же оказался сверху. Выхватил нож, желая закончить все тихо и быстро. Но Челим успел таки перехватить его руку. Лезвие ножа почти касалось его груди. Павел скрипел зубами, всей тяжестью навалившись на противника. Челим быстро терял силы. Дернул руку Павла в одну сторону, в другую. Попытался скинуть его с себя. Бесполезно. Вот кончик ножа коснулся его одежды, проткнул ее. Это был конец. Чувствуя, как лезвие ножа толчками вползает в его грудь, Челим отпустил руку Павла, дотянулся до автомата и выжал курок. Грохот автоматной очереди разорвал ночь. Пули ушли в никуда, но это было уже неважно. Понимая, что проиграл этот бой, Челим сделал единственное, что еще было в его силах. Он предупредил обитателей дома о незваных гостях. «Проклятье!» Павел схватился с обмякшего тела Челима, схватил оружие, вскочил на ноги и бросился к двери. Она была не заперта. Распахнув ее, Павел вбежал в прихожую. Здесь было очень темно. Уловив какое-то шевеление, он дал на звук короткую очередь. Вспышки выстрелов позволили ему разглядеть что-то темное, метнувшееся к входной двери. «Кот, зараза!» Не теряя ни секунды, Павел ногой распахнул оказавшуюся прямо перед ним резную двухстворчатую дверь. За ней он увидел гостиную, освещенную слабым светом ночника. Ворвался туда и нос к носу столкнулся с Алексеем. Тот стоял посреди комнаты в трусах и майке, с автоматом в руках. Ствол автомата в руках Павла смотрел Алексею прямо в живот. Не теряя ни мгновения, Павел выжал курок. Автоматная очередь должна была разорвать Алексея пополам. Но автомат лишь сухо щелкнул. Мгновение спустя бросившийся на Павла Алексей схватил его за грудки и буквально вынес из дома. Падение с крыльца было очень жестким. Не давая ему опомниться, Алексей вцепился Павлу в горло. Даже в темноте было видно, какой ненавистью горят глаза хозяина дома. «Снова ты!» – прохрипел Алексей. «Удавлю, мразь!» Он выпустил горло врага и несколько раз ударил его кулаком. Первые два удара Павел пропустил. От третьего уклонился, схватил Алексея за руку и сумел его опрокинуть. Ударил противника локтем, придавил к земле. попытался сесть сверху и был сбит ударом ноги. Тут же вскочил, его противник уже стоял перед ним, готовый к бою. Рука Павла сама потянулась к ножу, но не нащупала его на привычном месте. «Ах да, Челим!» Зарычав от ненависти, Павел бросился на врага. Это был бой без правил. Наверное, именно так когда-то дрались их далекие предки. Павел был сильнее и опытнее. За спиной Алексея были дом, жена, его еще не родившийся ребенок. И это удесятеряло его силы. Никто из них уже не думал об оружии. Павел хрипел и рычал. Алексей скрипел зубами от ярости. Вцепившиеся противники катались по земле, пытаясь одолеть друг друга. В какой-то момент Павел вдруг понял, что проигрывает. Алексею удалось таки придавить его к земле. Теперь враг сидел на нем сверху и сыпал ударами. Один пропущенный удар. Второй. Третий. Сознание поплыло. Уклоняться от ударов становилось все труднее и труднее. Затем в глазах сверкнуло, после чего мир накрыла тьма. Сквозь окутавший сознание туман до него донесся приглушенный женский крик. «Алеша, не надо! Ты убьешь его!» «Он снова пришел, Оля! Это не может продолжаться вечно!» «Не надо, Алеша! Ты не можешь!» Сознание начало проясняться. Павел ощутил, что противник слез с него. Затем смог рассмотреть его двоящуюся фигуру. Наконец зрение пришло в норму. Алексей стоял над ним с автоматом в руках. «Лицом вниз, мордой в землю», — я сказал. Передернув затвор, Алексей дал короткую очередь в воздух и снова направил автомат на Павла. Он проиграл. Осознание этого было невыносимо. И всему виной Челим. Бросив ненавидящий взгляд на лежащее, чуть в стороне неподвижное тело, Павел нехотя перевернулся на живот. Минуту спустя он уже лежал со связанными руками и ногами. Вот его перевернули на бок. К своему удивлению он увидел Бурята. «Опять ты?» – процедил Бурят, встретившись с ним взглядом. Потом взглянул на хозяев дома. «Простите меня. Это моя ошибка. Когда я все понял, было уже слишком поздно». «Где Сережа?» – беспокойно спросила Ольга. «С ним все хорошо. Он еще спит. Я приведу его, как только расцветет». Бурят подошел к Челиму, опустился на колено, коснулся его шеи. «Он еще жив». «Бурят», — прошептал Челим, с трудом открыв глаза. «Я пытался остановить». «Я знаю. Лежи. Я сейчас приведу врача». Бурят поднялся и исчез. Просто растворился в воздухе, будто его и не было. «Алеша, я его знаю», — сказала Ольга, задумчиво глядя на Челима. «Прости меня», — снова прошептал Челим. На его губах пузырилась кровь. «За то, что было на корабле. Я не понимал». «Ты прощен. Не шевелись, тебе сейчас помогут». «Я пойду оденусь», — сказал Алексей. Взглянул на свои сбитые кровь руки и умоюсь. Вновь появился Бурят, и не один. С ним была девушка лет 17. Светловолосая и с косичками, в простом домашнем халате и тапочках на босу ногу. «Сюда, Ксюша», — позвал Бурят. «Вот он». Девушка подошла к Челиму, опустилась на колени, коснулась его лба, к чему-то прислушалась. Потом решительно выдернула нож и тут же зажала рукой рану. «Терпи», — коротко сказала она, бросив нож и глядя Челиму в глаза. «Эта боль несет тебе жизнь». Лежа на земле, Павел с ненавистью наблюдал за всем происходящим. Немыслимо. Невероятно. Это ведь та самая девчонка, о которой ходило столько слухов. Знахарка. Лекарка. Из того села, где Челим воевал с динозаврами, в которое они так и не смогли попасть. «Вдохни поглубже и задержи дыхание», — велела девушка. «Хорошо. Теперь дыши. Чувствуешь боль?» «Кажется, нет», — осторожно ответил Челим, прислушиваясь к своим ощущениям. «Хорошо». Ксюша поднялась. «Вставай, ты здоров». Челим медленно поднялся, недоверчиво ощупал грудь. Потом взглянул на девушку. «Спасибо», — пробормотал он. «Просто фантастика». «Фантастика были динозавры, от которых ты бегал», — усмехнулась девушка. «Здесь все по-настоящему. Мне бы руки помыть». Она посмотрела на Ольгу. «Конечно, Ксюша, сюда». Павел едва не зарычал от злости, задергался, пытаясь освободиться, и захрипел. Бурят подошел к нему и присел на корточки. «Что же мне с тобой делать, Паша?» – тихо спросил он. Ты не хочешь меняться. Посмотри на Челима. Он все понял. И Потап понял. Иначе бы не спас ту девушку. Они сейчас живут у моих знакомых. Все у них будет хорошо. Все потихоньку пробуждаются. И только ты скрипишь зубами от злости. С серыми связался. Знаешь ли ты, что им нельзя верить? Думаешь, наградили бы они тебя? Золото бы обещанное тебе дали. Дали бы, выдавил Павел. Они обещали. Разве что обещали. Бурят грустно усмехнулся. Если бы все случилось так, как они хотели, то вам с Челимом просто стерли бы часть памяти. Вы проснулись бы рано утром в машине, не понимая, как там оказались. Потому что вы для них никто. Вы расходный материал, который можно использовать по своему усмотрению. Он поднялся, устало вздохнул. Взглянул на Ольгу и подошедшего Алексея. Я обещаю, что то, что произошло сегодня, никогда больше не повторится. Вам он нужен? Бурят кивком указал на Павла. Нет, покачала головой Ольга. Но мне его даже жалко. Это очень тяжело вносить в себе столько злости. Что вы хотите с ним сделать? Спросил Алексей. Отпустить, ответил Бурят. Пусть уходит туда, откуда пришел. Несколько секунд Алексей молчал, потом нагнулся и поднял с земли окровавленный нож. Шагнул к Павлу. Ольга кинулась было за ним, но Бурят ее остановил. Толчком ноги перевернув Павла на живот, Алексей разрезал удерживающие его веревки. «А теперь уходи, — холодно сказал он, — и запомни, не дай тебе Бог еще раз со мной встретиться. Они, — он указал на Ольгу и Бурята, — могут говорить тебе что угодно, о добродетелях, о любви, о новом мире. Это их право. Но я тебя просто убью, и никто в целом мире больше не заставит меня от этого отказаться. Понял меня?» Павел не ответил. Медленно поднявшись, взглянул на Алексея. Потом окинул взглядом всех остальных. Челима, Ольгу, Бурята, подошедшую Ксюшу. «Уходи», — велел Бурят, — «тебя отпускают». Эти слова жгли хуже каленого железа. Чувствуя себя оплеванным, Павел повернулся и медленно побрел прочь, не разбирая дороги. Все рухнуло, все пропало. Прежние друзья предали его. Новый он косо глянул в небо, оказались ничем не лучше прежних. Никому нельзя верить. К дороге он вышел через 2 часа. Машины нигде не было видно. Пошел по трассе в сторону лагеря и вскоре наткнулся на свой джип. Выходит, он просто слишком забрал влево. Сев в машину, он первым делом закурил. Руки ощутимо тряслись. Жадно затягиваясь, Павел думал о том, что ему теперь делать и как жить. Мир действительно меняется. Если какая-то сопливая девчонка может походя исцелить от смертельного ранения, дело совсем дрянь. Не удержать ему людей, все равно разбегутся. Тогда что, уехать самому? Подальше, туда, где его никто не знает. И начинать все заново. У него есть пояс с золотом и драгоценными камнями. Есть и новая золотишка. Спрятана в укромном месте недалеко от лагеря. Только что толку от этого золота? Оно сейчас никому не нужно. И вряд ли уже когда-нибудь снова будет цениться. Павел невесело усмехнулся. Чего стоит мир, в котором золото ничего не стоит? Все пошло прахом. Будущее не сулит ничего хорошего. Продолжать все это, только затягивать агонию. Докурив, он бросил окурок в окно. Потом открыл бардачок и вытащил из него пистолет. Сняв с предохранителя, передернул затвор. Взвел курок. «Будьте вы все прокляты», — произнес он. Быстро поднес пистолет к виску и спустил курок. Стук в дверь раздался в 4:30 утра. Сначала осторожный, потом все сильнее. Она только-только задремала. Вскинувшись, Лариса замерла, со страхом прислушиваясь к доносящемуся из прихожей стуку. Это наверняка за ней. Друзья того, которого она убила. Кто еще будет ломиться к ней в такое время? Сунув руку под подушку, вновь вытащила маленький наградной пистолет, подарок Алексея. Не хотела его брать, боялась. Алексей настоял и оказался прав. Затихли. Нет, снова стучат. Не отстанут от нее, пока не убьют. Но прежде чем убьют, вдоволь поиздеваются. Не бывать этому. Если она и достанется им, то только мертвой. Больно не будет. Миг и ее не станет. Стук снова прекратился. Затем за окном послышался звук шагов. Вскрикнула, краем глазом уловила показавшуюся в окне проема тень. торопливо коснулась лба холодным стволом.